Он поделился своим планом с некоторыми больными товарищами. Однако те не решились одобрить его. План Жана показался им слишком рискованным. Террор стоял на якоре посредине залива в 6 миль шириной. Значит, до берега было по крайней мере 3 мили. Хороший пловец и мог бы, пожалуй, доплыть, несмотря на акул, на часовых и на сторожевые суда, всегда готовые погнаться за ним. Но как проникнуть в Саймонстаун? В этом городе, представляющем собою одновременно военный порт, арсенал и судостроительную верфь, кажется, нет такого уголка, который не охранялся бы со стороны моря. Но Сорвиголова не колебался. Будь что будет, в ближайшую же ночь он бежит. Товарищи отдали ему веревку, похищенную где-то одним из пленных, у которого в первые дни заключения не хватило решимости бежать, а теперь не было на это сил. Наступила ночь. В башне, едва освещенной 2 походными фонарями, было темно. Сорвиголова разделся до нога и ремнем привязал за спину свою одежду, штаны, куртку, шляпу, шерстяную фуфайку. Башмаки он не взял. Кабельтов, привязанный к одному из передних пушечных люков, свешивался до самой поверхности моря. Стояла непроглядная тьма. Часовые, полагавшиеся на слабость узников, а еще того больше на акул, заснули. Сорвиголова простился с товарищами, которые окружили его и не переставали восхищаться его силой и отвагой. Он смело подошел к люку и взялся за Кабельтов, чтобы соскользнуть вниз. «Кто идет?» — раздался над самой его головой окрик часового, стоявшего на баке. Казалось бы, элементарное благоразумие должно было заставить Жана Грандье вернуться в башню и переждать несколько минут. Куда там? Он с такой быстротой скользнул по стальному тросу, что содрал кожу с ладоней, и при этом у него не вырвалось ни одного крика, стона или даже вздоха. Часовой услышал всплеск воды, но, подумав, что это резвятся акулы, снова задремал. Теплая, насыщенная солью вода, будто серная кислота, обожгла ободранные руки беглеца. «Ничего, соль обеззараживает раны», — подумал, ныряя Жан с тем изумительным присутствием духа, которая никогда не покидала его. Он проплыл под водой около 20 саженей, потом вынырнул, набрал воздуха и снова ушел под воду. Бррр! Под ним, над ним, во всех направлениях тянулись и пересекались длинные фосфорические полосы. Акулы, не очень, правда, крупные и не очень проворные, но сколько же их тут было, этих невероятно прожорливых бестий. Беглецу вспомнился совет побольше барахтаться, вертеться, дрыгать ногами, и, наконец, в тот момент, когда акула повернется брюхом вверх, чтобы схватить его, нырнуть поглубже. и он вертелся, что было мочи, дрыгал ногами, барахтался. Но кругом стояла такая темень, что разглядеть акул, этих морских гиен, не было никакой возможности. Об их присутствии